Глава шестая. Выбраться из лагеря оказалось легче легкого. Короткий бросок к погруженному в тень участку забора в шесть проволок, тут же сквозь него и дальше бегом в джунгли. Когда они остановились, чтобы перевести дух, Питер Марлоу всем сердцем пожалел, что он сейчас не в лагере, в безопасности, и не беседует с Маком или Ларкиным, или даже с Греем. «Все это время, — думал он, — я стремился вырваться оттуда. И вот я вырвался, и теперь едва не умираю от страха. Это было странно, непривычно — стоять снаружи и смотреть через забор внутрь. Барак американцев находился от них в какой-нибудь сотне ярдов. Люди шагали по тропинке. Хокинс прогуливал свою собаку. Корейский охранник шел через лагерь. Свет был погашен во всех бараках, и вечерняя поверка уже давно закончилась. Однако жизнь в лагере продолжалась. Далеко не всем удавалось заснуть. Лагерь никогда не замирал полностью. «Пошли, Питер», — прошептал король и двинулся вперед, вглубь зеленых зарослей. Питер признал про себя, что вылазка была подготовлена и продумана обстоятельно. По крайней мере, до сего момента. Когда он появился в американском бараке, у короля уже все было готово. «Чтобы сделать работу хорошо, нужно иметь под рукой хороший инструмент», — сказал король, показывая ему две пары тщательно смазанных японских ботинок. Каучуковая подошва и мягкая без скрипа кожа. И обмундирование, черные китайские штаны и короткая рубашка, надевавшаяся через голову. Только Дино знал о предстоящем походе. Он связал оба комплекта в узлы и украдкой отнес их в то место, которое король выбрал в качестве плацдарма. Потом он вернулся, и когда все успокоилось, Питер Марлоу и король не спеша поднялись и вышли из барака, сказав, что приглашены на бридж к Ларкину и еще одному австралийцу. Им пришлось ждать, дергаясь и нервничая добрых полчаса, пока не появилась возможность безопасно добежать до дождевой канавы у забора, переодеться в ней и вымазать лица и руки грязью. Еще четверть часа прошло, прежде чем они смогли незамеченными проскользнуть за колючую проволоку. Как только они достигли джунглей, Дино спустился в канаву и собрал их брошенную в попыхах одежду. Джунгли ночью. Жутко. Но Питер Марлоу чувствовал себя здесь как дома. Все было как наяве. Те же джунгли, которые окружали там его деревню. Его нервозность несколько спала. Король уверенно двигался вперед. Этот путь он проделывал уже в шестой раз. Он шагал, напрягая все органы чувств. Им нужно было миновать одного охранника. Этот охранник не имел определенного маршрута, просто патрулировал участок джунглей. Но король знал, что чаще всего вместо патрулирования он находил себе какую-нибудь поляну и заваливался спать. Преодолев опасный отрезок, когда каждая гнилая палка и лист словно криком отмечали их мягкие шаги, а каждая живая ветка цеплялась за одежду, будто хотела их задержать, они вышли на тропу. Охранник остался позади. Тропа вела к морю, потом в деревню. Они пересекли ее и пошли по кругу. Над плотной крышей из зеленых листьев в безоблачном небе висел полумесяц. Как раз столько света, сколько было нужно для безопасного продвижения. Свобода. Исчезла колючая проволока с четырех сторон. Исчезли люди. Наконец-то он наедине с самим собой. И это ощущение вдруг обернулось для Питера Марлоу подлинным кошмаром. «Что случилось, Питер?» — шепотом спросил король, почуяв, что с другом творится неладное. «Ничего. Просто... ну... просто оказаться снаружи — это такой шок. Ты привыкнешь». Король взглянул на часы. «Нам идти еще около мили. Вышли мы рано, так что нам лучше не спешить». Они нашли густые заросли из переплетенных лиан и поваленных деревьев и расположились на них. Здесь мы можем чувствовать себя спокойно. Они стали ждать и слушать джунгли. Стрекот сверчков, лягушиное кваканье, неожиданный птичий щебет. Потом вдруг короткая тишина, шорох неизвестного зверя. «Я бы не отказался сейчас от сигареты». «Я тоже». «Здесь курить все равно нельзя». Мозг короля деятельно работал. Одна его половина прислушивалась к джунглям. Вторая вновь и вновь перебирала и перекраивала детали будущей сделки. «Да», — наконец решил он про себя. «Это хороший план». Он посмотрел на часы. Минутная стрелка двигалась медленно. С другой стороны, это давало ему больше времени на обдумывание. А чем больше ты размышляешь перед сделкой, тем лучше она в итоге выходит. Никаких проколов и прибыль крупнее. Хвала Создателю за прибыль. Человек, который придумал бизнес, настоящий гений. Покупай за мало, продавай за много, шевели мозгами, не упускай свои возможности, рискуй, и деньги потекут к тебе рекой. А с деньгами можно добиться чего угодно. И в первую очередь власти. «Когда я выберусь отсюда, — думал король, — я стану миллионером. Я заработаю столько денег, что Форт Нокс рядом с моим состоянием будет выглядеть свинкой-копилкой. Я создам организацию. Отберу в нее ребят, верных, но недалеких. Мозги всегда можно купить на стороне. А как только ты узнаешь цену человеку, ты можешь использовать его или вертеть им, как хочешь. На этом мир стоит. Люди делятся на элиту и всех остальных. Я элита, и я собираюсь ею остаться. Больше никаких пинков и бесцельного скитания по городам. Это в прошлом. Тогда я был мальчишкой, привязанным к па. Привязанным к человеку, который разносил пищу по столикам, помогал на бензоколонке, подносил телефонные книги, собирал старье или клянчил подачки, чтобы насобирать на бутылку. А я потом убирал за ним. Хватит. Теперь другие будут убирать за мной. Все, что мне нужно, — это капуста. Все люди созданы равными, определенные неотъемлемые права. Хвала Господу, что есть Америка, — сказал себе король в миллионный раз. Хвала Господу, что я родился американцем. Благословенная страна. Тихо пробормотал он в ответ на свои мысли. Что? Штаты. Почему? Единственное место в мире, где ты можешь купить все, что угодно. Где у тебя есть шанс выбраться наверх. Это важно, Питер, если ты не родился наверху. А лишь чертовски немногим так везет. Но если ты не попал в число этих счастливчиков, и ты готов работать, Господи, да перед тобой открывается столько возможностей, что голова кругом идет. А если парень работать не любит и сам о себе не заботится, то ни на черта он не годен, и дерьмо он, а не американец. И... Тихо. Оборвал его Питер, разом насторожившись. Издалека до них долетел легкий хруст приближающихся шагов. «Это мужчина», — прошептал Питер Марлоу, беззвучно отступая глубже под прикрытие зеленых зарослей. «Туземец. Откуда ты, черт возьми, знаешь? Он в деревянных сандалиях. Я бы сказал, что он стар. Походка шаркающая. Прислушайся, уже слышно его дыхание». Через несколько мгновений туземец появился из полумрака, спокойно шагая по тропе. Это был старик. На плечах он нес тушу дикой свиньи. Они смотрели, как он прошел мимо и исчез в темноте. «Он заметил нас», — встревожился Питер. «Черт из два». «Нет, я уверен. Может быть, он принял нас за охранника Джапа, но я следил за его ногами. Это верный способ узнать, что тебя заметили». Он сбился с шага в одном месте. Может, это была выбоина в тропе или ветка попала под ногу. Питер Марлоу покачал головой. «Друг или враг?» — лихорадочно соображал король. «Если он из деревни, тогда нам не о чем беспокоиться. Вся деревня знала, когда должен прийти король, потому что они получали свою долю от Ченсана, с которым он вел дела». «Лицо старика мне не знакомо, но это неудивительно, потому что многие туземцы были в море на ночном промысле рыбы, когда я приходил раньше. Что теперь делать?» «Мы подождем, потом проведем быструю разведку. Если это не друг, он отправится в деревню и сообщит обо всем старейшине. Старейшина даст нам знак, если нужно уносить ноги. Думаешь, им можно доверять? Мне можно им доверять, Питер. Он зашагал вперед. Держись в 20 ярдах позади меня. Деревню они нашли без труда, даже слишком легко. Подозрительно, подумал про себя Питер Марлоу. Они тщательно рассматривали ее из своего укрытия на возвышении. Несколько малайцев, сидя на корточках, курили на веранде одного из домов. То тут, то там, в темноте раздавалось хрюканье свиней. Деревню окружали кокосовые пальмы. Позади них фосфорицировал прибой. Несколько лодок на берегу, свернутые паруса, неподвижно висящие рыболовные сети. Ничто не говорило об опасности. «По-моему, все в порядке, как будто», — прошептал Питер Марлоу. Король резко ткнул его локтем. На веранде дома старейшины сидели сам старейшина и человек, которого они видели в джунглях. Оба малайца увлеченно беседовали. Потом тишину нарушил далекий смех, и человек спустился по ступеням. Они слышали, как он кого-то окликнул. Через мгновение к нему подбежала женщина. Она сняла свинью у него с плеч, отнесла к жаровне и насадила на вертел. В следующую минуту вокруг нее собрались другие малайцы. Они шутили и смеялись. «Вот он!» — воскликнул король. По берегу к деревне поднимался высокий китаец. Позади него малаец сворачивал парус небольшого рыбацкого плотика. Китаец присоединился к старейшине. Они обменялись тихим приветствием, сели на корточки и стали ждать. «Окей», — довольно ухмыльнулся король, — «нам пора». Он встал и, держась в тени деревьев, осторожно двинулся по кругу в обход деревни. Сзади дома старейшины к веранде, поднятой на столбах высоко над землей, была приставлена лестница. Король взобрался по ней, Питер Марлоу следом за ним. Почти тотчас же они услышали, как лестницу убрали. «Табе», — улыбнулся король, когда вошли Чэнь-сан и Сутра, старейшины деревни. «Хорошо твое видеть, Туан», — произнес старейшина, с трудом подбирая английские слова. «Твой макан кушать, да?» Он улыбнулся, показывая черные отбетели зубы. «Три макаси, спасибо». Король протянул руку Чэнь-сану. «Как жизнь, Чэнь-сан?» «Моя всякий время нехороший. Твоя видеть мой...» Чэнь-сан споткнулся, отыскивая нужное слово, потом вспомнил. «Здесь, а хороший времени, может, всегда одинаковый». Король показал рукой на Питера Марлоу. «Ичибон, друг. Питер, скажи им что-нибудь. Ну, сам знаешь, приветствие там и весь этот прочий джаз. Давай, парень, принимайся за работу». Он улыбнулся, достал пачку куа и пустил ее по кругу. «Мой друг и я благодарим вас за радушный прием», — начал Питер Марлоу. «Мы ценим ваше заботливое приглашение разделить вместе с вами стол, зная, что в эти времена кругом царит нужда. Воистину, только змея в джунглях откажется принять столь великодушное предложение». На лицах Чэнь-сана и старейшины засветились огромные улыбки. «Вуаля!» — произнес Чэнь-сан. «Это хорошо, что я теперь смогу через тебя сказать моему другу Радже все слова, которые выговаривает мой ничтожный род. Много раз хотел я сказать то, для чего ни я, ни мой добрый друг Сутра не могли найти слов. Скажи Радже, он очень мудрый и разумный человек, что нашел такого хорошего переводчика». «Он говорит, что чесало у меня в порядке», — радостно объявил Питер Марлоу, успокоившись, наконец, и почувствовав себя в безопасности. «И он рад, что теперь может травить тебя все напрямую». «Ради Создателя, говорит и по-английски, как и положено породистому англичанину. Вся эта чушь с чесалом и травлением заставляет тебя пока что выглядеть абсолютным полудурком». «О, а я-то так прилежно учился у Макса», — расстроенно вымолвил Питер Марлоу. «Ну так больше не учись. Он еще назвал тебя Раджой. Теперь это твое прозвище. То есть я хотел сказать не теперь, а ныне присно и во веки веков. Свали, Питер. Дыши носом, брат. Ладно, Питер, у нас мало времени. Скажи Чэнь-сану вот что, касательно этой сделки. Я собираюсь... Но сейчас еще нельзя говорить о деле, старина. Питер Марлоу ошеломленно посмотрел на короля. Ты все испортишь. Сначала нам придется выпить кофе, потом поесть, и только тогда мы сможем начать. Скажи им прямо сейчас. Если я это сделаю, они очень обидятся. Очень. Я тебе ручаюсь. Король задумался на мгновение. Что ж, сказал он себе, если ты покупаешь мозги, глупо ими не пользоваться. Если только чутье не подсказывает тебе иначе. Вот это и отличает по-настоящему толкового бизнесмена. Он действует, полагаясь в первую очередь на интуицию, а не на так называемые мозги. Однако в данном случае интуиция ему ничего не говорила, поэтому он просто кивнул. «Окей, поступай, как знаешь». Попыхивая сигаретой, он слушал, как Питер Марлоу беседует со старейшиной и китайцами, и искоса разглядывал Чэнь-сана. Тот был одет лучше, чем в прошлый раз. На пальце у него король заметил новый перстень. Похоже, сапфир, карата так на 5. Чистое, безволосое, с мелкими, словно игрушечными чертами, лицо китайца отсвечивало мягким желтым цветом. Волосы были аккуратно подстрижены. Да, Чэнь-сан поживает неплохо. Теперь старик с утра. У него дела, пожалуй, идут похуже. Саронг старый, обтрепался по краю. Никаких украшений. В прошлый раз у него было золотое кольцо, а теперь его нет. И желобок на пальце, где он носил его, почти незаметен. Это значит, что он не просто снял его перед сегодняшней встречей. Он слышал тихий разговор женщин в другой части дома, а снаружи — тишину деревни, погруженной в ночь. Через черный проем окна в дом проникал запах жарящейся свиньи. Такое роскошное угощение означало, что деревня серьезно нуждалась в Чэнь-сане. Японцы обязали всю деревню продавать рыбу только им, а Чэнь-сан был той лазейкой, через которую рыба попадала на черный рынок. Или, может быть, тот старик просто поймал в джунглях свинью и пригласил друзей разделить трапезу с ним? Однако толпа вокруг костра вела себя нетерпеливо. Они также ждут, не дождутся ужина, как и мы. Ясно, они тоже голодны. Значит, торговать в Сингапуре становится все труднее. Сколько я помню, в деревне всегда было вдоволь еды, питья и всего остального. Должно быть, Чэнь-сан не слишком успешно продает их рыбу на городских рынках. Может быть, джапы уже взяли его на заметку. Кто знает, вдруг ему уже недолго осталось ходить по земле. Поэтому, может быть, деревня нужна ему больше, чем он нужен деревне. И сейчас он просто пускает им пыль в глаза. Новая одежда, украшения. Может быть, Сутра становится недоволен вялой торговлей и вообще готовится послать его к черту и найти другого дельца. Эй, Питер, спроси Чэнь-сана, как идет торговля рыбой в Сингапуре. Питер Марлоу перевел вопрос. Он говорит, дела идут прекрасно. Продуктов не хватает, и он получает самую высокую цену на всем острове. Но он говорит также, что джапы закручивают гайки. Торговать с каждым днем становится все труднее, и обходить существующие законы торговли становится все дороже. Ага, вот ты и попался. Король ликовал. Значит, сделка со мной не единственная, что привело сюда Чэнь-сана сегодня. Ему действительно нужна деревня и их рыба. Так, теперь посмотрим, как я могу обернуть это себе на пользу. Бьюсь об заклад, у Чэнь-сана проблемы с доставкой товара. Может быть, джапы перехватили пару-другую лодок и не на шутку рассердились. Старый Сутра не дурак. Нет денег, нет рыбы. И Чэнь-сан знает это. «Нет можно торговать и нет можно делать и бизнес». И старик с утра начнет продавать рыбу кому-то другому. Так точно, сэр. Поэтому король заключил, что может торговаться жестче, и мысленно повысил исходную цену. Затем принесли ужин. Печеные бататы, жареные баклажаны, кокосовое молоко, толстые куски жареной свинины, обильно политые маслом, бананы, папайя. Король отметил, что не было подано ни капусты миллионеров, ни ягнятины, ни говяжьей вырезки, ни засахаренных фруктов, излюбленного лакомства малайцев. Да, дела в деревне и впрямь идут неважно. Еду подавала главная жена старейшины, старая женщина со сморщенным лицом. Ей помогала Сулина, одна из его дочерей. Прекрасная, нежная, с медовой кожей, сладко пахнущая. Новый саронг, надетый в их честь, подчеркивал изгибы тела. «Табесем», — подмигнул Сулине король. Девушка коротко хохотнула и робко постаралась скрыть свое смущение. «Сэм?» — поморщился Питер Марлоу. «Конечно», — сухо ответил король. «Она напоминает мне моего брата». «Брата?» — Питер Марлоу изумленно уставился на него. «Шутка, у меня нет братьев». «О», — Питер Марлоу подумал секунду, потом спросил. «Почему Сэм?» «Старик не пожелал меня представить», — сказал король, не глядя на девушку. «Вот я и дал ей это имя. По-моему, оно ей подходит». Сутер понял, что их разговор имел какое-то отношение к его дочери. Он знал, что сделал ошибку, позволив ей появиться здесь. Возможно, в другое время он был бы рад, если бы какой-нибудь Туан-Туан заметил ее и взял в свое бунгало, где она прожила бы у него наложницей год или два. Затем она вернулась бы в деревню, искушенная во всем, что касается ублажения мужчин, и с хорошим приданным на руках, так что он легко нашел бы ей подходящего мужа. Вот как все было бы раньше. Но теперь любые заигрывания могли привести только к случайной, от встречи до встречи, возне в кустах. А Сутра не хотел этого для своей дочери, хотя ей и пришло время стать женщиной. Он наклонился вперед и предложил Питеру Марлоу самый лакомый кусок свинины. «Может быть, это послужит искушением для твоего аппетита?» «Я благодарю тебя». «Ты можешь идти, Сулина». Питер Марлоу уловил категоричную нотку в голосе старика и заметил тень испуга, промелькнувшую на лице девушки. Она низко поклонилась и ушла. Старая жена осталась прислуживать мужчинам. «Сулина», — повторил про себя Питер Марлоу, чувствуя давно забытое влечение. Она не так красива, как Най, которая была самим совершенством, но в том же возрасте, и хорошенькая. 14, наверное, и вполне зрелое тело. О, Боже, какое зрелое тело! «Еда пришлась тебе не по вкусу?» — спросил Чэнь-сан, улыбаясь про себя очевидному интересу Питера Марлоу к девушке. «Возможно, это удастся как-нибудь использовать». «Напротив, она, наверное, слишком хороша, ибо небо мое отвыкло от изысканных блюд после всего, что мы едим в последнее время». Питер Марлоу вспомнил правила. Оберегая хороший вкус, яванцы всегда говорили о женщинах только иносказательно. Он повернулся к сутре. Давным-давно один мудрый гуру сказал, что есть несколько видов пищи. Одна для желудка, другая для глаз и третья для души. Сегодня я ел пищу для желудка. И слова твои, и Туана Чэнь-сана были мне пищей для души. Я насытился. Больше того, нам также была предложена пища для глаз. Как могу я отблагодарить вас за ваше гостеприимство?» Лицо сутры покрылось морщинками. «Хорошо сказано». Поэтому он поклонился в ответ на комплимент и сказал просто: «Это были мудрые слова. Может быть, со временем глаза снова почувствуют голод. Мы должны побеседовать о мудрости древних в другой раз». «Чего это ты так надулся от гордости, Питер?» «Я не надулся от гордости, я просто доволен собой. Я как раз говорил ему, что мы находим его дочь очень привлекательной». «Да, она просто куколка. Как насчет того, чтобы попросить ее присоединиться к нам за кофе?» «Ради всех святых», — Питер старался, чтобы его голос звучал спокойно. «Нельзя же вот так выскочить вперед и сходу договориться о свидании. Это нужно делать не торопясь, поднимаясь к этому постепенно». «Черт, это не по-американски. Ты встречаешь девчонку, она нравится тебе, ты нравишься ей, ты проходишь в дамки. В тебе нет никакой утонченности». «Может быть, зато у меня есть много девчонок». Они расхохотались, И Чэнь-сан спросил, в чем заключалась шутка, и Питер Марлоу объяснил им, что король сказал: «Мы должны открыть в деревне свою лавку и послать лагерь ко всем чертям». После кофе Чэнь-сан сделал первый шаг к разговору о деле. «Мне кажется, это так рискованно покидать лагерь ночью. Более рискованно, чем мой приезд сюда, в деревню». «Первый раунд за нами», — подумал Питер Марлоу. Теперь, по восточным меркам, Чэнь-сан оказался в невыгодном положении, ибо потерял лицо, заговорив первым. Он повернулся к королю. «Хорошо, Раджа, можешь приступать. Пока что мы на очко впереди». «В самом деле?» «Да. Что я должен ему сказать?» «Скажи ему, что у меня крупное предложение. Бриллиант. 4 карата. Вделанный в платину. Без изъянов. Бело-голубой. Я хочу за него $35,000. 5 000 в британских малайских долларах, остальное — японскими оккупационными деньгами». Глаза Питера Марлоу расширились. Он сидел, повернувшись лицом к королю, поэтому китаец не мог видеть его удивления. Но с утра заметил. Поскольку в сделке он не участвовал, а лишь получал с нее определенный процент как посредник, он устроился поудобнее и приготовился насладиться предстоящим поединком. За Чэнь-сана можно было не переживать. С утра на себе узнал, что китаец умеет торговаться не хуже любого другого. Питер Марлоу перевел почти дословно. «Огромность сделки покроет любой недостаток учтивости». И он хотел потрясти китайца. Чэнь-сан заметно оживился, захваченный врасплох. Он попросил показать ему камень. «Скажи ему, что у меня нет его с собой. Скажи, что я доставлю ему камень через 10 дней. Скажи, что я должен получить деньги 3 днями раньше этого срока, поскольку владелец не выпустит камни из рук, пока я не передам ему его цену». Чэнь-сан знал, что на слово короля можно положиться. Если он сказал, что перстень у него, и он принесет его, значит, так он и сделает. Еще ни разу американец его не подводил. Но собрать такое количество денег и переправить их в лагерь, где король для него абсолютно недосягаем, в этом был риск, и немалый. «Когда я смогу увидеть кольцо?» — спросил он. «Скажи ему, если хочет, пусть приходит в лагерь через 7 дней». «Значит, я должен передать деньги еще до того, как увижу бриллиант», — подумал Чэнь-сан. «Невозможно. И Туан Раджа понимает это. Очень плохой бизнес. Если в камне действительно 4 карата, я могу выручить за него 100 000 долларов. В конце концов, я знаю китайца, который владеет машиной, печатающей эти деньги. Но 5 000 малайских долларов — это другое дело. Их ему придется покупать на черном рынке. А по какой цене? 6 к 1 было бы дорого, 20 к 1 дешево. «Скажи моему другу Радже», — обратился он к Питеру Марлоу, «что условия этой сделки крайне необычны, поэтому я должен подумать дольше, чем обычно следует деловому человеку». Он встал, не спеша подошел к окну и посмотрел на море. Чэнь-сан устал от войны и устал от подпольных махинаций, на которые ему, как бизнесмену, приходилось идти, чтобы получить прибыль. Он подумал о ночи и о звездах, и о глупости человека, который сражается и умирает за то, что имеет лишь приходящую ценность. В то же время он понимал, что выживают сильные, а слабые погибают. Он подумал о своей жене и детях, 3 сыновьях и дочери, и о тех вещах, которые хотел бы купить для них, чтобы сделать их жизнь удобной. Он подумал также о второй жене, которую хотел бы приобрести для себя. Так или иначе, но он обязательно должен осуществить эту сделку. И стоило рискнуть, положившись на слово короля. «Цена справедлива», — рассудил он. «Но как обезопасить деньги? Нужно найти посредника, которому можно было бы доверять. Это должен быть кто-то из охранников. Охранник мог бы осмотреть кольцо. Он мог бы передать деньги, если камень настоящий и вес его назван правильно. Тогда Туан Раджа смог бы сам принести камень сюда, в деревню. Ни к чему доверять кольцо охраннику. Как можно доверять охраннику? Возможно, мы сумели бы придумать для него какую-нибудь историю, например, что эти деньги собраны для лагеря сингапурскими китайцами и переданы заключенным в долг. Нет, это не пойдет, потому что охранник должен будет увидеть кольцо. Значит, придется посвятить его в это дело целиком и предложить ему значительное вознаграждение. Чинсан повернулся к королю. Он заметил, что тот покрылся потом. «Ага», — подумал он, — «ты очень хочешь его продать. Но, возможно, ты знаешь, что я очень хочу его купить. Ты и я — единственные люди, способные провернуть эту сделку. Ни у кого нет такой репутации честного торговца, как у тебя, и лишь я один изо всех китайцев, ведущих дела с лагерем, в состоянии собрать такую сумму». «Итак, Туан Марлоу, у меня есть план, который, возможно, в равной степени учитывает интересы моего друга Раджи и мои собственные. Во-первых, мы договоримся о цене. Упомянутая сумма слишком велика, но в данный момент это не важно. Во-вторых, мы договоримся о посреднике, охраннике, которому мы оба можем доверять. Через 10 дней я передам этому охраннику половину денег. Охранник осмотрит кольцо. Если камень действительно такой, как уверяет его владелец, он передаст деньги моему другу Радже. Раджа принесет кольцо мне сюда, я привезу с собой ювелира, который взвесит камень. Тогда я заплачу вторую половину денег и заберу камень». Король внимательно выслушал Питера Марлоу. «Скажи ему, план годится, но я должен буду иметь на руках всю сумму. Владелец не отдаст кольцо, пока не получит денег». «Тогда скажи моему другу Радже, что я передам охраннику 3/4 цены, о которой мы условимся, чтобы помочь моему другу Радже уговорить владельца». Чинсан чувствовал, что 75% должно с избытком хватить, чтобы расплатиться с владельцем. Король просто торгуется из-за своей прибыли, потому что он, конечно же, достаточно хороший бизнесмен, чтобы получить в качестве вознаграждения не меньше 1/4 общей суммы. Король прикинул, хватит ли ему 3/4. Да, с этими деньгами у него остается достаточный простор для маневра. Может быть, ему еще удастся скостить немного запрошенную владельцем цену. 19 500. Да, пока неплохо. Ну а теперь примемся за главное. Скажи ему окей. Кого он предлагает посредникам? Торусуми. Король покачал головой. Он подумал мгновение, потом сказал, обращаясь прямо к Чинсану. «Как насчет Имури? Скажи моему другу, что я предпочел бы другого. Может быть, Кимина?» Король присвистнул. «Капрал? Он никогда не имел с ним дел. Слишком опасно. Должен быть кто-то, кого я знаю. Сагата-сан». Чинсан согласно кивнул. Это был тот человек, которого он наметил с самого начала, но он не хотел первым называть его имя. Ему хотелось знать, кого предложит король. Последняя проверка короля на честность. «Да, Сагата — это хороший выбор. Не слишком проницательный, но достаточно толковый. Он имел с ним дело раньше. Хорошо». «Теперь о цене», — сказал Чэнь-сан. «Я предлагаю обсудить следующее. За карат 4 000 оккупационных долларов, всего 16 000. 4 000 в малайских долларах по цене 15 к 1. Король учтиво покачал головой, потом обратился к Питеру Марлоу. «Скажи ему, что я не собираюсь тратить время на всю эту чушь с торговлей. Цена 30 000. 5 малайскими долларами по курсу 8 к 1. Все мелкими купюрами. Моя окончательная цена». «Ты должен поторговаться еще немного», — возразил Питер Марлоу. «Скажем, назвать 33 000». А потом король решительно покачал головой. «Нет, и когда будешь переводить, употреби слово вроде чуши». Питер Марлоу неохотно повернулся к Чинсану. «Мой друг говорит так. Он не станет попусту терять время на тонкости торговли. Его окончательная цена 30 000. 5 000 в малайских долларах по курсу 8 к 1. Все в купюрах низкого достоинства». К его изумлению Чэнь-сан тут же ответил: «Я согласен». Он тоже не хотел разыгрывать этот спектакль с торговлей. Цена была справедливой, и он чувствовал, что король больше не уступит. Во всякой сделке приходит время, когда ты должен сказать «да» или «нет». Раджа был хорошим торговцем. Они пожали друг другу руки. Сутра улыбнулся и достал бутылку саке. Они пили за здоровье друг друга, пока бутылка не опустела. Потом обговорили детали. Через 10 дней Сагата придет в американский барак во время вечерней смены караула. Деньги будут у него с собой. Он сначала посмотрит кольцо, потом передаст деньги. 3 днями позже король и Питер Марлоу встретятся с Чинсаном в деревне. Если по какой-то причине Сагата не сможет прийти в назначенный срок, тогда он придет на следующий день или через день. Точно так же, если король не сможет прийти в деревню, как условлено, они придут сюда на следующий день. Произнеся и выслушав в ответ обычные в таких случаях комплименты, Чинсан сказал, что хочет успеть вернуться с приливом. Он учтиво поклонился и с утра вышел вместе с ним, чтобы проводить до берега. Возле лодки они начали свою вежливую ссору по поводу рыбной торговли. Король торжествовал. «Отлично, Питер, мы в деле. Ты просто класс. Когда ты сказал вот так прямо засветить ему в зубы, ну, старина, скажу честно, я подумал, что ты потерял клиента. Так просто никто не делает». «У меня было предчувствие», — только и сказал король. Потом добавил, разжевывая кусочек мяса. «Ты получаешь 10% от прибыли, разумеется. Но тебе придется за них поработать, сукин ты сын». «Как лошадь, господи! Только подумать, какие деньги! 30 000 долларов — это ведь получится пачка высотой, наверное, целый фут». «Больше», — подтвердил король, которому передалось его возбуждение. «Бог мой, ну у тебя и нервы. Как это ты так угадал цену?» «Он просто взял и согласился. Минутный разговор, потом раз. Раз, и ты богат. Просто это дело еще потреплет нам нервы, прежде чем станет настоящей сделкой. Столько ходов, и на каждом можно обжечься. Нет, дело будет сделано только, когда денежки прибудут, и ты опустишь их в карман». «Ой, я об этом как-то и не думал. Аксиома бизнеса. Слова в карман не положишь, только капусту». «Я все еще не могу прийти в себя. Мы не в лагере. У нас в животах больше еды, чем бывает за неделю. И перспективы великолепные. Ты гений, черт тебя подери». «Живем, увидим, Питер». Король поднялся. «Жди меня здесь. Я вернусь через час или около того. Есть тут у меня еще одно дельце. Нам нужно выйти отсюда не позже, чем через 2 часа. Тогда все будет в порядке. Мы подойдем к лагерю перед самым рассветом. Это самое удобное время. Охранники либо уже спят, либо клюют носом. Ну, пока». Он спустился по ступеням и исчез в темноте. Против воли Питер Марлоу почувствовал себя покинутым, и вместе с одиночеством к нему вернулся настоящий страх. «Господи, что у него за дельце? Куда он направляется? Как мне быть, если он опоздает? Или совсем не придет? Что, если в деревню забредет какой-нибудь джаб? Вдруг я останусь тут совсем один? Идти мне тогда его искать? Если мы не вернемся к рассвету, Господи, тогда нас хватится, и нам придется бежать. Куда? Может быть, Чэнь-сан поможет? Слишком опасно. Где он живет? Может быть, мы смогли бы добраться до доков и раздобыть лодку? Или, может, стоит связаться с партизанами, которые вроде бы должны тут действовать? Возьми себя в руки, Марлоу, трус ты несчастный. Ты ведешь себя, как 3-летний младенец. Обуздав свою тревогу, он сел и стал ждать. Потом вдруг вспомнил о конденсаторе. 300 микрофарад. «Табе-туан», — улыбнулась Касса, когда король пришел в хижину. «Табе-касса, ты хочет кушать, да?» Он покачал головой и прижал ее к себе, жадно заскользив руками по ее телу. Она привстала на цыпочки, обняла его за шею, и ее волосы султаном из черного золота упали вниз, закрыв ее до пояса. «Долго не был», — сказала она, согретая его прикосновением. «Долго не был», — ответил он. «Ты скучала по мне?» «Угу», — рассмеялась она, подражая его выговору. «Он уже пришел?» Она покачала головой. «Нет, нравится этот вещь, Туан. Опасность есть. Опасность есть во всем». Они услышали шаги, и вскоре на дверь легла чья-то тень. Дверь открылась, и в хижину вошел маленький смуглый китаец. Он был в саронге, на ногах индийские сандалии. Китаец улыбнулся, показав поломанные коричневые зубы. За спиной у него висел боевой паранг в ножнах. Король заметил, что ножны были хорошо смазаны. Очень легко выхватить такой паранг и снести человеку голову одним движением. За ремнем у китайца торчал револьвер. Король как-то попросил Касса связаться с партизанами, действующими в Джахоре. И этот человек был ответом на его просьбу. Как и в большинстве случаев, эти партизаны были в прошлом бандитами. Теперь они сражались с японцами под знаменем коммунистов, которые снабжали их оружием. «Табе, ты говоришь по-английски?» — спросил король, заставляя себя улыбнуться. Посланник ему не понравился. «Почему ты хочешь говорить с нами?» «Я подумал, что мы могли бы заключить сделку». Китаец похотливо осклабился, глядя на Касса. Она поморщилась. «Уйди, Касса», — сказал король. Она бесшумно вышла, пройдя через бамбуковую занавеску в заднюю часть дома. Китаец посмотрел ей вслед. «Ты счастливый», — сказал он королю. «Слишком счастливый. Я спорю, женщина сделает хорошо двум-трем мужчинам в один ночь, нет? Ты хочешь говорить о деле, да или нет?» «Ты смотри, белый человек. Может, я говорю японцам, что ты здесь? Может, я говорю им, деревня безопасный для белый пленник? Тогда они убивать деревню». «В этом случае ты будешь покойником. И быстро». Китаец крякнул и опустился на корточки. Он слегка передвинул паранг с угрозой. «Может, я брать женщину сейчас прямо?» «Господи Иисусе», — подумал король, — «неужели я совершил ошибку?» «У меня есть предложение для вас, ребята. Если война закончится неожиданно, или если Джапам вдруг взбредет в голову начать кромсать нас, военнопленных, хочу, чтобы вы были рядом и защитили нас. Я заплачу вам 2000 американских долларов, когда буду в безопасности». «Как мы узнаем, что джапы убивать пленников?» «Вы узнаете. Вы обычно в курсе того, что происходит». «Как мы узнаем, что ты заплатишь?» «Американское правительство заплатит. Все знают, что существует вознаграждение». 2000 мало. Мы 2000 получать любой день. Банк убивать легкий». Король сделал свой гамбит. «Я уполномочен нашим старшим офицерам гарантировать вам 2000 за каждого спасенного американца, если начнется резня». «Я... нет, понимай». «Если джапы постараются прикончить... убить нас... Если союзники высадятся на острове, джапы наверняка взбесятся. Или если союзники высадятся в Японии, тогда джапы могут начать ответные меры здесь. Если это произойдет, вы будете знать об этом. И я хочу, чтобы вы помогли нам выбраться из лагеря». «Сколько человек?» 30. «Слишком много». «Сколько вы гарантируете?» 10, но цена будет 5000 за человека». «Слишком много». Китаец пожал плечами. «Хорошо, согласен. Вы знаете лагерь?» Китаец криво усмехнулся, обнажив зубы. «Мы знаем. Наш барак стоит у восточной стены, он маленький. Если нам придется прорываться, мы будем прорываться через проволоку в этом месте. Если вы спрячетесь в джунглях, вы сможете нас прикрыть. Как мы узнаем, что вы на месте?» Китаец снова пожал плечами. «Если нас нет, ваша все равно умирать. Вы могли бы дать нам сигнал?» «Никаких сигналов». «Это безумие», — говорил себе король. «Мы не будем знать, когда нам нужно рвать когти. А если это случится внезапно, мы никак не сможем вовремя связаться с партизанами. Может быть, они будут там, может быть, нет. Но если они прикинут, что за любого из нас, кого они вытащат, можно получить 5 кусков, тогда, может быть, они будут держать там наблюдателя, начиная с этого момента. Вы будете следить за лагерем? Может, командир скажет «да», может, «нет». Кто твой командир? Китаец пожал плечами и принялся ковырять в зубах. Значит, мы договорились? Может быть. Глаза смотрели враждебно. Ты кончил? Да. Король протянул руку. Спасибо. Китаец посмотрел на протянутую руку, насмешливо скривился и направился к двери. «Запомни, 10 только, остальные убивать!» Он вышел. «Что ж, попытаться стоит», — убеждал себя король. «Этим ублюдкам такие деньги будут никак не лишними, а дядюшка Сэм раскошелится. Черт, почему бы и нет, иначе зачем же мы, дьявол, меня забери, платим налоги?» «Туан», — хмуро произнесла Касса, появляясь в дверях. «Я нет, нравится эта вещь. Приходится рисковать. Если вдруг начнется резня, тогда, может, у нас будет шанс уцелеть». Он подмигнул ей. «Попытаться стоит. Нас так и так прихлопнут. Так какого же черта? Вдруг у нас все-таки появится запасной рубеж?» «Почему ты не договариваться с ними про себя только? Почему не ходить с ним сейчас и убежать в лагерь?» «Это просто. Во-первых, в лагере безопаснее, чем у партизан. Нет никакого смысла доверять им свою жизнь, пока в этом нет необходимости. Во-вторых, из-за одного они не станут возиться. Вот почему я попросил его спасти 30 человек. Но он согласился только на 10. «Как ты выбираешь 10?» «Каждый будет сам за себя. Главное, что я иду номером первым». «Может, твой командирский офицер не нравится только 10?» «Ему это понравится, если он окажется одним из счастливчиков». «Ты думаешь, японцы убивать пленников?» «Может быть. Но мы пока забудем об этом, а?» «Забудем», — она улыбнулась. «Ты горячий. Будешь душ, да?» «Да». В душевой комнатке хижины король обливался водой из бетонного колодца. Вода была холодной, у него перехватило дыхание. Кожа начала гореть. «Кассе!» Она вошла через занавеску с полотенцем в руках и остановилась, глядя на него. Да, ее Туан был красивый мужчина, сильный и стройный и с приятным цветом кожи. «Вуаля!» — подумала она, — «мне повезло, что у меня такой мужчина. Только он такой большой, а я такая маленькая. Он выше меня на 2 головы. Не человек, а гора». Но она все равно знала, что ему очень хорошо с ней. Доставить мужчине удовольствие легко, если ты женщина, и не стыдишься быть женщиной. «Чему ты улыбаешься?» — спросил он, увидев улыбку на ее лице. «А, Туан, я просто думать, ты такой большой, а я такой маленький. И все же... когда мы лежим в постели, разница не такой большой, нет?» Он весело хмыкнул, ласково шлепнул ее по ягодицам и взял полотенце. «Как насчет выпить?» «Все готово, Туан». «Что еще готово?» Она рассмеялась. Причем смеялся не только рот, но и глаза. Зубы у нее были ослепительно белые, глаза темно-карие, кожа гладкая и сладко пахнущее. «Кто знает, Туан?» Она вышла. «Черт, вот это женщина!» — подумал король, глядя ей вслед и энергично растираясь полотенцем. «Ну и везет же мне!» Кассы ему отдал с утра, когда король в первый раз пришел в деревню. Все детали сделки были четко оговорены. Когда война закончится, он должен будет заплатить Кассе по 20 американских долларов за каждый раз, что был с ней. Он сбросил несколько долларов с начальной цены, бизнес есть бизнес, но за 20 долларов она была превосходным приобретением. «Откуда ты знаешь, что я заплачу?» — спросил он ее тогда. «Я и не знаешь. Но если ты не заплатить, значит не заплатить, и тогда я получать только удовольствие. Если ты заплатить мне... тогда я иметь деньги и удовольствие тоже», — ответила она и улыбнулась. Он сунул ноги в деревянные шлепанцы, которые Кассе оставила для него в душевой, потом прошел сквозь бамбуковую занавеску. Она ждала его. Питер Марлоу наблюдал за Сутрой и Чэньсаном, которые все так же стояли на берегу. Но вот Чэньсан поклонился и сел в лодку. Сутра помог столкнуть ее в мерцающее море. Потом повернул к своему дому. «Та была», — приветствовал его Питер Марлоу. «Хочешь ли ты кушать еще?» «Нет, спасибо, Туан Сутра». «Черт возьми», — подумал Питер Марлоу, — «отказаться от угощения. Давно со мной такого не бывало». Но он наелся, а есть сверх меры было бы невежливо. Он прекрасно видел, что деревня живет бедно, и пища с их стола не пропадет даром. «Я слышал», — осторожно начал он, — «что новости, военные новости, хорошие». «Это слышал и я также, но ничего, чтобы человек мог потом повторить другому человеку. Одни только неясные слухи». «Жаль, что времена теперь не такие, как в прошлые годы, когда человек мог слушать новости по радио или читать их в газете». «Воистину так, жаль». Сутра ничем не показал, что понял намек. Он сел на свою циновку, скрутил сигарету на манер козьей ножки и начал курить через кулак, всасывая дым глубоко в себя. «Мы слышим плохие вести из лагеря», — произнес он наконец. «Все не так уж плохо, Туан Сутра. Мы кое-как управляемся. Но вот не знать, чем живет мир, — это воистину плохо». «Я слышал, говорили, что в лагере было радио, и людей, которые владели этим радио, поймали, и что теперь они в тюрьме Утрамроуд. Имеешь ли ты вести о них? Один из них был моим другом». «Нет, мы лишь слышали, что их отвели туда». «Я бы очень хотел узнать, как они». «Ты знаешь это место и то, что случается со всеми, кто туда попадает, поэтому ты уже знаешь, что там происходит». «Твои слова справедливы. Но человек всегда надеется, что некоторым сопутствует удача». «Все мы в воле Аллаха», — сказал пророк, «чье имя да будет благословенно». Сутра взглянул на него еще раз, потом, спокойно попыхивая сигаретой, спросил: «Где ты выучил малайский?» Питер Марлоу рассказал ему о своей жизни в деревне, как он работал на рисовых полях и жил как яванец, что означает жить почти так же, как живет малаец. Обычаи те же, и язык тот же, за исключением наиболее употребительных западных слов. Радио в Малайзии, приемник на Яве, машина в Малайзии, авто на Яве. Но все остальное совпадало. Любовь, ненависть, болезнь, а также слова, которыми мужчина будет разговаривать с мужчиной, и слова, которыми мужчина будет разговаривать с женщиной, звучали одинаково. Самые важные вещи всегда назывались одинаково. «Как было имя твоей женщины в деревне, мой сын?» — спросил Сутра. Спросить об этом раньше было бы невежливо, но теперь, когда они поговорили о душе и о мире, и о философии, и об Аллахе, и вспомнили некоторые из мудростей пророка, чье имя да будет благословенно, теперь он мог задать этот вопрос, не опасаясь показаться грубым. Ее имя было Най-Джахан. Старик умиротворенно выдохнул, вспомнив свою юность. «И она любила тебя много и долго». Да, Питер Марлоу ясно видел ее перед собой. Она пришла в его хижину однажды вечером, когда он стелил себе постель. На ней был красный с золотом саронг, из-под которого выглядывали крошечные сандали. На груди лежал венок из живых цветов, и их аромат заполнил хижину и всю вселенную. Она положила свою свернутую постель у ног и низко склонилась перед ним. «Меня зовут Най-Джахан», — сказала она. «Туанабу, мой отец, выбрал меня делить с тобой жизнь, ибо нехорошо мужчине быть одному. А ты живешь один уже 3 месяца». Най было, наверное, 14, Но в краю, который знает лишь солнце и дождь, 14-летняя девушка уже женщина, со всеми желаниями женщины, и должна жить с мужем, или, по крайней мере, с человеком, которого выбрал для нее ее отец. Ее темная кожа отливала молоком. Глаза сияли, как два драгоценных топаза. Руки ее были лепестками огненной орхидеи, а ступни ног — тонкими. И ее детское женское тело было атласным и заключало в себе радость порхающей колибри. Она была дитя солнца и дитя дождя. Нос ее был изящен и тонок, ноздри, как два лепестка. Най была вся атласной, текучий атлас, твердая там, где должно быть твердой, мягкая там, где должно быть мягкой, сильная там, где должно быть сильной, и слабая там, где должно быть слабой. Ее волосы были цвета вороного крыла, длинные. Они покрывали ее, как сеть прозрачного газа. Питер Марлоу улыбнулся ей. Он попытался скрыть свое смущение и быть как она, свободным, счастливым, отбросившим ненужный стыд. Она скинула саронг и, гордясь своей красотой, встала перед ним. «Я молю Бога, — сказала она, — чтобы я оказалась достойной тебя и сделала тебя счастливым, а сон твой мягким. И я прошу тебя научить меня всему тому, что твоя женщина должна знать, чтобы ты почувствовал себя рядом с Богом». «Рядом с Богом, как удивительно», — подумал Питер Марлоу. «Это же чудесно говорить о любви, как о приближении к Богу». Он посмотрел на сутру. «Да, мы любили много и долго. Я благодарен Аллаху, что жил и любил до бесконечности. Благословенны пути его». Облако на небе вытянуло свой край и схватилось с луной за обладание ночью. «Хорошо быть мужчиной», — сказал Питер Марлоу. «Твое воздержание беспокоит тебя сегодня вечером?» «Нет, честно, не сегодня». Питер Марлоу внимательно посмотрел на старого малайца, проникшись к нему симпатией за это предложение, успокоенный его мягкостью. «Послушай, Туан Сутра, я открою перед тобой свой разум, потому что верю, что со временем мы могли бы стать друзьями. Со временем ты мог бы узнать цену моей дружбы и моего сокровенного «я». Но война убивает время. Поэтому я буду говорить с тобой как твой друг, которым еще не являюсь». Старик не ответил. Он дымил сигаретой и ждал, когда Питер Марлоу продолжит. «У меня есть нужда в маленькой детали для радио. Есть ли в деревне какое-нибудь радио, старое радио? Возможно, если оно сломано, я мог бы взять из него один нужный мне маленький предмет». «Тебе известно, что все радио запрещены японцами». «Верно. Но иногда находится тайное место, чтобы спрятать в нем запретное». Сутра задумался. Радио лежало у него в доме. Может быть, Аллах послал Туана Марлоу, чтобы забрать его? Он чувствовал, что может ему доверять, потому что до него ему доверял Туан Абу. Но если Туана Марлоу схватят с такой ношей за пределами лагеря, то деревня неизбежно окажется в этом замешанной. Оставлять радио в деревне тоже было опасно. Конечно, можно было бы глубоко зарыть его где-нибудь в джунглях, но это не было сделано. Им следовало бы сразу так поступить, но они оставили его, ибо искушение слушать радио было всегда слишком велико для них. Слишком велико было искушение для женщин слушать раскачивающуюся музыку. Слишком велико было искушение знать, когда другие не знают. Воистину справедливо записано: «Суета-сует, все суета». «Будет лучше, — решил он, — если то, что принадлежит людям с розовой кожей, вернется к ним и останется у них». Он встал, сделал Питеру Марлоу знак следовать за ним и повел его сквозь бамбуковые занавеси в темноту задних комнат дома. На пороге спальни Сулины он остановился. Девушка лежала на постели, развязанный саронг топорщись покрывал ее, ее глаза были влажными. «Сулина», — сказал Сутра, — «иди на веранду и смотри». «Да, отец». Сулина соскользнула с постели, завязала саронг и поправила маленькую курточку, баджу. Поправила ее, подумал Сутра, пожалуй, слишком тщательно, чтобы стала хорошо заметно наметившаяся грудь. Да, нет сомнения, девушке пора замуж. Но за кого ее отдать? У него не было на примете ни одного подходящего мужчины. Сутра отступил в сторону, и Сулина порхнула мимо него, скромно потупив глаза. Но не было и тени скромности в том, как покачивались ее бедра. И Питер Марлоу тоже заметил это. «Надо будет хорошенько угостить ее палкой», — подумал Сутра. Но он знал, что ему не на что сердиться. Девушка просто стоит на пороге женственности. Искушать мужчин свойственно женщине. Быть желанной — потребность для каждой из них. «Может быть, мне следует отдать тебя англичанину? Возможно, это поубавит в тебе аппетита. Мужчины в нем больше, чем достаточно». Сутра вздохнул. «Эх, если бы можно было вернуть себе молодость». Он извлек из-под кровати маленькое радио. «Я доверяюсь тебе. Это радио в порядке. Оно хорошо работает. Ты можешь его взять». Питер Марлоу так дрожал от возбуждения, что едва не выронил подарок. «Но как же ты? Воистину это стоит дороже денег. Деньги мне не нужны. Бери его с собой». Питер Марлоу перевернул радио. Приемник работал от сети. Он был в хорошем состоянии. Задняя крышка отсутствовала, и лампы тускло поблескивали в свете масляного фонаря. Там было много конденсаторов. Много. Он поднес радио ближе к свету и тщательно, дюйм за дюймом, обследовал его внутренности. С лица начал капать пот. Наконец он нашел тот, который искал. 300 микрофарад. «Как мне теперь быть?» — спрашивал он себя. «Взять только этот конденсатор?» Мак говорил, что он почти уверен. «Нет, лучше взять все радио целиком. Тогда, если конденсатор не подойдет к нашему, у нас будет запасной приемник. Мы сможем спрятать его где-нибудь». «Да, так я и сделаю. Будет хорошо иметь еще одно радио про запас». «Я благодарю тебя, Туан Сутра. Это дар, за который я буду тебе вечно признателен. Я говорю от имени тысяч людей Чанги. Я молю тебя защитить нас. Если охранник увидит тебя, закопай его в джунглях. Моя деревня в твоих руках. Не бойся, я буду охранять ее своей жизнью. Я верю тебе, хотя, возможно, это и глупо с моей стороны». «Бывают времена, Туан Сутра, когда я по-настоящему верю, что люди всего лишь глупцы». «Ты мудр не по своим годам». Сутра дал ему кусок материи, чтобы завернуть в него радио. Потом они вернулись в большую комнату. Сулина сидела в тени на веранде. Когда они вошли, она встала. «Могу я принести тебе пищи или воды, отец?» «Вуаля», — сердито подумал Сутра. «Она спрашивает меня, но имеет в виду его». «Нет, ложись спать». Сулина очаровательно тряхнула головой, но подчинилась. «Думается, мне дочь моя заслуживает порки». «Было бы жаль испортить столь изящную вещь», — сказал Питер Марлоу. «Туан Абу говорил: бей женщину по крайней мере раз в неделю, и в доме твоем будет мир. Но не бей ее слишком сильно, чтобы она не разозлилась, ибо тогда она без сомнения побьет тебя в ответ и причинит тебе великую боль». «Я знаю эти слова. Поистине они верны. Кто может понять женщину?» Так говорили они о многих вещах, сидя на корточках на веранде и глядя в море. Прибой был очень тихим, и Питер Марлоу попросил разрешения искупаться. «Течений здесь нет», — сказал ему старый малаец, — «но иногда сюда заплывают акулы». «Я буду осторожен». «Плавай только в тени, возле лодок. Несколько раз вдоль берега проходили японцы. В 3 милях отсюда на пляже устроено пулеметное гнездо. Держи глаза открытыми». «Я буду осторожен». Не выходя из тени деревьев, Питер Марлоу направился к лодкам. Луна на небе опускалась все ниже. «Времени осталось не слишком много», — подумал он. Около лодок несколько мужчин и женщин чинили и укладывали сети, негромко болтая между собой и смеясь. Они не обратили никакого внимания на Питера Марлоу, который разделся и вошел в воду. Вода была теплая, но, как и во всех восточных морях, в ней попадались холодные участки. Он нашел один такой и постарался в нем остаться. Ощущение свободы было волшебным. Он вновь почувствовал себя маленьким мальчиком, купающимся ночью в Южном море, и услышал голос отца, кричавшего ему с берега: «Не заплывай слишком далеко, Питер, помни о течениях». Он поплыл под водой, всей кожей впивая соль моря. Вынырнув на поверхность, он выпустил фонтан воды, словно кит, и лениво поплыл на мелководье, где перевернулся на спину, омываемый прибоем, и целиком отдался пьянящему ощущению свободы. Колотя ногами по мелким волнам, которые даже не покрывали его целиком, он вдруг осознал, что лежит совершенно голый, а в 20 шагах от него стоят мужчины и женщины. Но его это не смутило. Голое тело давно стало в лагере нормой жизни. А те месяцы, которые он провел в деревне на Яве, научили его, что нет ничего постыдного в том, чтобы быть человеком с человеческими желаниями и потребностями. Чувственная теплота моря, играющего с ним, и разлившееся по телу тепло после сытного ужина вдруг зажгли в нем желание. Он резко перевернулся на живот и, отталкиваясь от дна руками, спрятался поглубже в воду. Он остановился на песчаном дне, где вода покрывала его целиком, и, подняв голову, посмотрел на берег и на деревню. Мужчины и женщины по-прежнему хлопотали около сетей. Он увидел сутру, курившего в тени на веранде своего дома. Потом сбоку он заметил в свете масляного фонаря Сулину, опиравшуюся на подоконник в своей спальне. Она придерживала на груди развязанный саронг и смотрела в море. Он знал, что она смотрит на него, и со стыдом спрашивал себя, заметила ли она. Он наблюдал за ней, она наблюдала за ним. Потом он увидел, как она сняла саронг, положила его и взяла чистое белое полотенце, чтобы вытереть пот, от которого лоснилось ее тело. Она была дитя солнца и дитя дождя. Ее длинные волосы скрывали ее почти целиком, но она раскачивала головой, пока все они мягкой волной не легли ей за спину, и тогда она начала заплетать их в косы. И все это время она смотрела на него, улыбаясь. И вдруг каждое движение волны превратилось в ласку, как и каждое прикосновение ветерка, как и каждая ниточка морских водорослей. Пальцы куртизанок, искусные, умудренные вековым опытом. «Я возьму тебя, Сулина. Я возьму тебя, чего бы это ни стоило». Он постарался взглядом прогнать сутру с веранды. Сулина смотрела и ждала, так же нетерпеливо, как и он. «Я возьму ее, сутра. Не становись у меня на пути. Не становись. Или, клянусь Богом...» Он не видел, как в тени деревьев появился король. Не заметил, как тот удивленно остановился при виде своего друга, лежащего на животе на мелководье. «Эй, Питер! Питер!» Услышав этот голос сквозь туман, окутавший его сознание, Питер Марлоу медленно повернул голову и увидел короля, машущего ему рукой. «Питер, пошли, пора сваливать». Он увидел короля и вспомнил про лагерь, колючую проволоку, радио, бриллиант, лагерь, войну, лагерь, радио, охранника, мимо которого еще нужно пройти, и успеют ли они вовремя вернуться, и какие новости они теперь услышат, и как счастлив будет маг, заполучив свои 300 микрофарад и запасное радио, которое прекрасно работало. Его возбуждение прошло, но боль осталась. Он встал и пошел к своей одежде. «Да, с нервами у тебя все в порядке», — заметил король. «С чего ты взял?» «Разгуливаешь тут, чем мать родила. Разве ты не видишь, что девчонка с утра на тебя смотрит?» «Она видела много раздетых мужчин, и в этом нет ничего дурного. Если ты не возбужден, наготы не существовало». «Иногда я тебя не понимаю. Где твоя скромность?» Ее я уже давно потерял. Он быстро оделся и присоединился к королю. Низ живота скручивала пульсирующая боль. «Я рад, что ты появился как раз тогда, когда появился. Спасибо». «За что?» «Так, ничего». «Ты боялся, что я забыл о тебе?» Питер Марлоу покачал головой. «Нет, забудь об этом. Но спасибо». Король внимательно посмотрел на него, пожал плечами. «Пошли. Теперь мы можем особенно не спешить». Он зашагал вперед мимо дома Сутры и помахал рукой. «Саламат». «Подожди, Раджа. Я на секунду». Питер Марлоу взбежал по ступеням и вошел в дом. Радио лежало там, где он его оставил. Зажав сверток под мышкой, он поклонился Сутре. «Я благодарю тебя. Оно в хороших руках». «Ступай с Богом!» Сутра поколебался, потом на лице его появилась улыбка. «Береги свои глаза, сын мой, дабы не получилось так, что когда будет пища для них, ты не сможешь есть». «Я запомню». Питера Марлоу внезапно обдало жаром. Интересно, правдивы ли рассказы о том, что старики время от времени могут читать чужие мысли? «Я благодарю тебя. Мир да пребудет с тобой». «Мир да пребудет с тобой до нашей следующей встречи». Питер Марлоу повернулся и вышел. Сулина все так же стояла у своего окна, когда они проходили мимо. Теперь ее тело скрывал саронг. Их взгляды встретились и сомкнулись. И молчаливый обет был дан, принят и возвращен. Она смотрела, как они сливаются с мраком, поднимаясь к джунглям, и посылала им вслед пожелания доброго пути, пока они не исчезли совсем. Сутра вздохнул, потом бесшумно вошел в комнату Сулины. Она с мечтательным лицом стояла у окна, свернутый саронг лежал у нее на плечах. Сутра держал в руке тонкую бамбуковую палку, и этой палкой он крепко, но не слишком крепко, вытянул ее по голым ягодицам. «Это за то, что ты дразнила англичанина, когда я не велел тебе дразнить его», — сказал он, стараясь, чтобы голос его звучал очень сердито. «Да, отец», — с плачем сказала она, и каждое ее всхлипывание ножом вонзалось ему в сердце. Но, оставшись одна, Сулина удобно свернулась калачиком на подстилке, позволив слезам некоторое время катиться по лицу, наслаждаясь им. И жар растекся по всему ее телу, еще более сильный из-за обжигающей боли удара. Когда до лагеря оставалось примерно миля, король и Питер Марлоу остановились передохнуть. Только тогда король впервые обратил внимание на маленький сверток. Он все время шел впереди и был настолько поглощен успехом сегодняшней встречи с Чинсаном, так напряженно всматривался и вслушивался в окружающую их темноту, стремясь упредить возможную опасность, что не замечал его раньше. «Что это ты раздобыл? Прихватил с собой еще Чоу?» Он смотрел, пока Питер Марлоу, улыбаясь и гордясь собой, разворачивал материю. «Сюрприз!» Сердце у короля остановилось. «Будь ты проклят, сукин ты сын! Где твои мозги?» «В чем дело?» ошеломленно спросил Питер Марлоу. «Ты совсем рехнулся? Большей опасности для нас сам черт бы не выдумал. Ты не имеешь никакого права рисковать нашими шеями из-за какого-то проклятого радио. Ты не имеешь никакого права использовать мои связи для своих собственных растреклятых дел». Питер Марлоу, не веря своим ушам, смотрел на короля и чувствовал, как ночь наваливается на него всей своей тяжестью, не давая дышать. «Я не хотел причинить тебе никакого...» «Ах ты, чертов, чертов, сукин сын!» — бушевал король. «Радио — это чума!» «Но в лагере сейчас нет ни одного». «Беда! Ты сейчас же избавишься от этой проклятой штуки. И вот что я тебе еще скажу. Все кончено. Между мной и тобой. Ты не имел никакого права впутывать меня во что-то, не предупредив заранее. Эх, врезать бы тебе сейчас, да так, чтобы дерьмо посыпалось». «Попробуй». Теперь и Питер Марлоу был зол. Зол не меньше, чем король. «Ты, похоже, забыл, что идет война, а в лагере нет радио. Я и пошел-то с тобой отчасти потому, что надеялся раздобыть конденсатор. А теперь у меня целое радио, и оно работает. Выброси его». «Нет». Они стояли друг против друга, напрягшиеся, с жесткими неуступчивыми лицами. Какую-то долю секунды король был готов разорвать Питера Марлоу на куски. Но он знал, что гнев — плохой советчик, когда нужно принять важное решение. И теперь, после того, как первый тошнотворный приступ страха прошел, он смог взглянуть на все критически и проанализировать ситуацию. Во-первых, радио, о котором он знает и которым будет неразумно так рисковать, — оправданный риск. Если бы Сутра не был по-настоящему настроен передать Питу радио, он просто ушел бы от разговора, сказав: «Черт, здесь у нас никакого радио нет». Так что королю это не повредило. Тем более, что об этой сделке никто, кроме Питы и Сутры, не знает, потому что Чэнь-сан к тому времени уже отплыл во свояси. Во-вторых, радио, о котором он знает и которое будет спрятано не в его бараке, окажется для него весьма и весьма полезным. Он сможет постоянно быть в курсе последних событий и, следовательно, будет точно знать, когда придет время бежать. Так что, в общем и целом, ничего страшного не произошло, кроме того, что Питер превысил свои полномочия. Теперь подумай о следующем. Если ты доверяешь человеку и нанимаешь его, ты платишь в первую очередь за его мозги. Нет никакого смысла нанимать недоумка, который только выполняет твои приказания, а все остальное время протирает штаны на заду. А Питер, вне всякого сомнения, был великолепен во время переговоров. Если когда и придет время бежать, что ж, Питер обязательно будет в его команде. Без парня, который умеет болтать по-ихнему, ему не обойтись. Да, и к тому же Пит совсем не трус. Так что, обстоятельно все взвесив, король понял, что было безумием вгрызаться англичанину в глотку, прежде чем разум подсказал ему, как по-деловому воспользоваться новой ситуацией. Да, нужно признать, это он сам раскричался, как двухгодовалое дитя. «Пит», — он отметил про себя решительно стиснутые зубы Питера Марлоу. «Интересно, а смог бы я завалить этого сукина сына?» «Да нет, конечно же, смог бы. Я тяжелее его на 50, даже на все 80 фунтов». «Да». «Мне жаль, что я так сорвался. Это твое радио — хорошая идея». «Что?» «Я говорю, мне очень жаль. Ты это здорово придумал». «Я не понимаю тебя», — беспомощно произнес Питер Марлоу. «То ты орешь, как сумасшедший, то вдруг заявляешь, что это здорово». Королю нравился этот сукин сын. Такой будет драться до конца. «Ну, у меня от радио всегда мурашки по коже бегают. У этих штук нет будущего». Тут он тихо рассмеялся. «Их уже не перепродашь». «Так я тебе действительно еще не надоел?» «Черт, нет, мы друзья». Он шутливо ткнул его кулаком. «Меня просто вывело из себя то, что ты мне ничего не сказал. Это было нехорошо». «Извини, ты прав. Я прошу прощения. Это было глупо и несправедливо. Господи, я ни в коем случае не хотел подвергать тебя опасности. Мне действительно очень жаль. Держи 5. И прости, что я так раскричался. Но в следующий раз предупреждай меня заранее, если хочешь что-то сделать. «Даю тебе слово», — пообещал Питер Марлоу, пожимая протянутую руку. «Этого достаточно. Фу, слава богу, все уладилось. Так что это за чертов конденсатор, о котором ты говорил?» Питер Марлоу рассказал ему о фляжках. «Значит, все, что Маку нужно, это вот этот единственный конденсатор, так?» Он сказал, что ему так кажется. «Знаешь, что я думаю? Я думаю, нам лучше просто вынуть оттуда конденсатор, а само радио выкинуть. Закопать его здесь. Оно никуда не денется. Тогда, если ваше не будет работать, мы всегда сможем за ним вернуться. Мак без проблем вставит конденсатор на место. Спрятать такое радио в лагере будет дьявольски трудно. К тому же это будет адское искушение просто взять и воткнуть эту чертову штуку в розетку. Ведь верно?» «Да», — Питер Марлоу испытующе посмотрел на короля. «Ты пойдешь за ним вместе со мной?» «Конечно». «Если по какой-то причине я не смогу вернуться за ним, ты сходишь сам, если Мак или Ларкин тебя попросят?» Король задумался на секунду. «Конечно». «Твое слово?» «Да». Король чуть заметно улыбнулся. «Для тебя все это брецание про слова значит очень много, не так ли, Питер? А как еще можно судить о человеке?» Питеру Марлоу потребовалось всего секунда, чтобы оборвать два проводка, подсоединявшие конденсатор к внутренностям радио. Еще минута ушла на то, чтобы аккуратно завернуть приемник в материю и вырыть небольшую ямку в земле. На дно ямки они положили плоский камень, затем засыпали радио большим количеством листьев, разровняли сверху землю и придавили место стволом упавшего дерева. Пара недель в этой влажной могиле, и радио можно будет выбрасывать. Но двух недель должно было хватить, чтобы вернуться и забрать его, если фляжки по-прежнему не будут работать. Питер Марлоу вытер с лица пот, потому что их вдруг окутал плотный слой горячего воздуха. А запах пота вызывал все более яростные атаки тропического гнуса, висевшего вокруг них густым облаком. «Черт бы побрал эту нечисть!» Он поднял глаза к ночному небу и, чуть нервничая, прикинул, который теперь час. «Как ты думаешь, может, нам уже пора двигаться дальше?» «Нет еще. Сейчас только 4:15. Лучший для нас момент перед самым рассветом. Мы подождем 10 минут. У нас еще останется достаточно времени, чтобы добраться до места». Он ухмыльнулся. «Когда я в первый раз выбрался за проволоку, я тоже боялся и дергался. На обратном пути мне пришлось ждать у забора. Я просидел там 30 минут, если не больше, пока горизонт не очистился. Господи, вот уж где я вспотел, так вспотел». Он замахал руками, отгоняя комарье. «Проклятые кровососы». Они сидели, прислушиваясь к несмолкающим шорохам джунглей. Жуки-светляки вытягивались дорожками ярких огоньков в мелких канавах, проделанных дождевой водой рядом с тропой. «Совсем как Бродвей ночью», — заметил король. «Я однажды видел фильм, он назывался «Таймс-сквер». Длинная такая газетная история. Погоди-ка. Да, кажется, там снимался Кегни. Этот я не помню. Но вот Бродвей, его нужно увидеть своими глазами. Глухая ночь, а светло, как днем. Всюду огромные неоновые вывески, огни. Ты там родился? В Нью-Йорке?» «Нет, был там 2 раз. Я вообще везде побывал». «А где твой дом?» Король пожал плечами. «Мой па переезжает с места на место». «А чем он занимается?» «Хороший вопрос. Немного тем, немного этим. Большей частью он просто пьян». «О, тебе, должно быть, приходилось довольно туго. Для мальчишки тяжеловато. А вообще семья у тебя есть?» «Ма умерла. Она умерла, когда мне было 3 года. Сестер и братьев у меня нет. Воспитал меня мой па. Он, конечно, человек пропащий, но многому меня научил про жизнь. Урок 1. Нищета — это болезнь. Урок 2. Деньги — это все. Урок 3. Не имеет никакого значения, где и как ты их достаешь, покуда они у тебя есть». Знаешь, я никогда всерьез не задумывался о деньгах. Наверное, на службе... Ну, каждый месяц ты получаешь чек, тебе постоянно обеспечивают определенный уровень жизни, так что деньги большой роли не играют. Сколько зарабатывает твой отец? Точно я не знаю. Наверное, что-нибудь около 600 фунтов в год. Господи, это всего 2400 долларов. Черт, да я сам как капрал получаю 1300. Дьявол, меня забери, если я согласился бы тянуть лямку за такую мизерную плату. Может быть, в Штатах все по-другому? Но в Англии на эти деньги можно жить весьма прилично. Конечно, машина у нас старовата, но это не важно. А в конце срока службы ты получаешь пенсию. Большую? Примерно в половину оклада. Для меня это все равно, что ничего. Не могу понять, почему люди идут служить в армию. Наверное, потому что в жизни они неудачники. Король заметил, как Питер Марлоу слегка напрягся. Конечно, тут же добавил он, в Англии все иначе, я говорю про Штаты. Служба в армии — это хорошая карьера для мужчины. Денег хватает, интересная жизнь в разных частях света, хороший круг общения. Потом, опять же, офицер всегда имеет довольно высокий престиж. Питер Марлоу добавил, почти извиняясь. Ну, знаешь, традиции, все такое. Ты собираешься остаться на службе после войны? Конечно. «Мне кажется, — сказал король, ковыряя в зубах тонким кусочком коры, — что все это слишком уж просто. Нет ничего интересного или обнадеживающего в том, чтобы выслушивать приказы от людей, которые большей частью полудурки. Такой вот у меня взгляд на это. И черт, платят за это всего ничего. Господи, Питер, ты обязательно должен побывать в Штатах. Лучше этой страны во всем мире нет. Ни одной». Каждый человек сам за себя, и каждый не хуже любого другого. И все, что тебе нужно сделать, это пораскинуть мозгами и оказаться лучше любого другого. Вот уж где захватывающих впечатлений хоть отбавляй. Не думаю, что я бы нашел свое место в такой жизни. Где-то в глубине души я знаю, что я не из тех, кто умеет делать деньги. Мне гораздо лучше живется, делая то, для чего я был рожден. Чепуха. Только потому, что твой старик служит, наша линия тянется непрерывно с 1720 года, от отца к сыну. Это слишком долгая традиция, чтобы пытаться с ней бороться. Король поперхнулся. Вот это да. Потом добавил. Я знаю только про моего отца и его отца. До этого ничего. Разве только то, что мои предки приехали вроде бы из Старого Света где-то в 80-х годах. Из Англии? Черт, нет, кажется, из Германии. Или, может быть, из Центральной Европы. Кому какая разница? Я американец, и точка. Марлоу всегда были офицерами, и точка. Черт, нет. Ты сам должен за себя решать. Вот смотри. Возьмем, к примеру, тебя сейчас. Ты при деньгах, и все потому, что шевелишь мозгами. Да стоит тебе захотеть, и ты будешь великим бизнесменом. Ты знаешь язык, как малаец, так? «Мне нужны твои мозги, я плачу за них. Нет, только не делай, ради бога, такое каменное лицо. Это по-американски. За мозги надо платить. Это не имеет никакого касательства к тому, что мы друзья. Никакого, абсолютно. Если бы я не платил, вот тогда я был бы полной задницей». «Это неправильно. Человек не должен получать деньги за то, что просто помог чуть-чуть». «Разрази меня гром, тебе еще учиться и учиться. Хотел бы я вытащить тебя в Штаты и запустить в дело». С твоим лакированным британским произношением ты бы всех девочек сразил на повал. Всех бы до одной подобрал. Слушай, мы поставим тебя на женское белье. Святой Боже, Питер улыбнулся вместе с ним, но за его улыбкой прятался неподдельный ужас. Мне проще научиться летать, чем попытаться продать что-то. Летать ты умеешь. Я имел в виду без самолета. Конечно, я просто пошутил. Король взглянул на часы. Время тянется так долго, когда ждешь. Иногда мне кажется, что мы вообще не выберемся из этой зловонной дыры. Эй, дядюшка Сэм давит, джапы бегут. Нам тут недолго осталось. Да даже если и долго. Какого черта? Мы живы, приятель, дела идут. О чем еще говорить? Он опять посмотрел на часы. Ну вот, теперь пора нам катки смазывать. Что? Отправляться в дорогу. А-а-а, Питер Марлоу поднялся. «Веди, Макдув», — радостно произнес он. «Чего?» Выражение такое есть. Означает «давай смазывать катки». Довольные тем, что опять стали друзьями, они двинулись через джунгли. Перейти дорогу было делом несложным. Теперь, когда участок, патрулировавшийся охранником, остался позади, они прошли по короткой тропинке и оказались в четверти мили от колючей проволоки. Король шел первым, спокойный и уверенный. Лишь тучи комаров и светляков отравляли им удовольствие от прогулки. Господи, откуда их столько берется? «Да, моя бы воля, я бы поджарил их всех до единого», — прошептал в ответ Питер Марлоу. В этот миг они увидели направленный на них штык и остановились, как вкопанные. Прислонившись спиной к дереву, перед ними сидел японец. Его глаза неподвижно смотрели на них. Лицо растянулось в жуткой усмешке. Винтовка с примкнутым штыком лежала у него на коленях. В голове у обоих мелькнули одни и те же мысли. «Боже, утром Роуд, мне конец. Убей». Король среагировал первым. Он прыгнул на охранника, вырвал у него винтовку, дернувшись в сторону, перекатился на спину и вскочил, чтобы обрушить высоко занесенный приклад ему на голову. Питер Марлоу нырнул вперед, нацелившись на горло японца. Каким-то шестым чувством он угадал опасность. Его скрюченные пальцы скользнули мимо горла, и он врезался в дерево. «Отойди от него!» — Питер Марлоу вскочил на ноги, обхватил короля и оттащил в сторону. Охранник не шевельнулся. Его лицо с широко раскрытыми глазами по-прежнему искажало злобная усмешка. «Какого черта?» — выдохнул король в панике, все еще держа винтовку над головой. «Беги! Ради Христа, быстрее!» — Питер Марлоу вырвал ружье у него из рук и бросил на землю рядом с мертвым японцем. Только тут король заметил змею у того на животе. «Господи!» — прохрипел он, шагнув вперед, чтобы рассмотреть ее получше. Питер Марлоу отчаянно вцепился в него. «Прочь отсюда! Беги же! Ради Бога!» Он припустил прочь от деревьев, продираясь прямо через кусты. Король бросился за ним, и только выбежав на поляну, они остановились. «Ты сбрендил?» — король поморщился. Ему было больно дышать. «Это всего-навсего какая-то чертова змея». «Это была летающая змея», — хрипло дыша объяснил Питер Марлоу. «Они живут на деревьях. Мгновенная смерть, старина. Они залезают на ветки, потом расплющивают свое тело и вроде спирали падают вниз на свою жертву. Одна лежала у него на животе, а вторая была под ним. И наверху совершенно точно были еще, потому что они всегда живут целыми гнездами». «Господи! Вообще-то, старина, мы должны быть благодарны этим проклятым тварям», заметил Питер Марлоу, стараясь дышать медленнее. «Тот джаб еще не остыл. Он был мертв не больше пары минут. Если бы его не ужалили, он бы поймал нас. И мы должны возблагодарить Господа за нашу ссору. Она дала змеям время. Нам уже никогда не бывать ближе к последней черте. К смерти. Никогда. Чтоб я сдох, если мне хочется еще раз увидеть чертова джапа с чертовым штыком, упирающимся в меня посреди чертовой ночи. Пошли. Нужно сматываться отсюда». Добравшись до места, рядом с забором они спрятались и стали ждать. Пока что они не могли сделать рывок к проволоке, слишком много людей вокруг. По лагерю постоянно кто-то бродил. Живые зомби, те, кто не могли уснуть, и те, кто уже почти спали. Передышка пришлась кстати. Оба чувствовали неунимавшуюся дрожь в коленях и были благодарны судьбе, что опять остались живы. «Господи, ну и ночка выдалась», — думал король. «Если бы не Пит, я был бы уже дохлой уткой. Ведь я как раз собирался наступить ногой ему на живот, когда опускал приклад. Моя нога была всего в 6 дюймах. Змей. Ненавижу змей. Мерзкие уродины». И по мере того, как король успокаивался, его уважение к Питеру Марлоу возрастало. «Это уже второй раз, когда ты спасаешь мою шею», — прошептал он. «Ты добрался до винтовки первым. Если бы этот джаб не был уже мертв, ты бы прикончил его. Я слишком долго раскачивался». «А, я просто шел впереди». Король замолчал, потом широко улыбнулся. «Эй, Питер, из нас получается неплохая команда. С твоей внешностью и моей башкой мы выпутаемся из любой передряги». Питер Марлоу засмеялся. Он постарался удержать смех внутри и в изнеможении повалился на землю. Его прорывавшееся наружу веселье и слезы, бежавшие по лицу, заразили короля, и тело американца тоже начали сотрясать приступы неудержимого хохота. Наконец Питер Марлоу всхлипнул. «Ради бога, замолчи!» «Ты сам начал!» «Я не начинал!» «Конечно, начал! Ты сказал... Ты сказал...» Но король не смог продолжить. Он вытер слезы. «Ты помнишь того Джапа? Этот сукин сын просто сидел там, как обезьяна. Смотри». Смех моментально замер у них на губах. По ту сторону забора по лагерю шел Грей. Они увидели, как он остановился у американского барака. Увидели, как он подождал в тени, потом посмотрел за колючую проволоку. Почти прямо на них. «Думаешь, он догадался?» — прошептал Питер Марлоу. «Не знаю. Но вот что нам пока слишком рискованно соваться в лагерь, это точно. Будем ждать». Они стали ждать. Небо начало светлеть. Грей стоял в тени, то поглядывая на барак американцев, то окидывая взглядом лагерь. Король знал, что со своего места Грей может видеть его кровать и то, что его на ней нет. Но одеяло было откинуто, и он вполне мог бы бродить по лагерю, как и все, кого мучила бессонница. Закон не запрещает вставать ночью с постели. «Только давай быстрей. Убирайся оттуда к чертовой матери, Грей». «Скоро нам придется идти», — заметил король. «Становится светло. Может, попробовать в другом месте? Оттуда, где он стоит, просматривается весь забор до самого угла. Думаешь, произошла утечка? Кто-то проболтался?» «Возможно. Может, это просто совпадение». Король зло закусил губу. «Как насчет забора у отхожего места?» «Слишком рискованно». Они ждали. Потом увидели, как Грей еще раз посмотрел через забор в их сторону и ушел. Они следили за ним, пока он не повернул за угол тюремной стены. «Это может быть ловушка», — сказал король. «Дадим ему еще пару минут». Секунды тянулись невыносимо долго, как часы. Небо светлело, и тени начали таять. Сейчас рядом с забором не было никого. Никого, кого они могли бы видеть. Теперь или никогда. Пошли. Они побежали к проволоке. Через несколько секунд они нырнули под нее и спрятались в траншее. «Ты иди в барак, Раджа, я подожду». «Окей». Несмотря на свой рост и вес, король был легок на ногу и быстро покрыл расстояние до своего барака. Питер Марлоу осторожно выбрался из траншеи. Что-то заставило его сесть на краю лицом к забору и устремить взгляд за колючую проволоку. Затем, краем глаза, он увидел, как из-за угла тюрьмы вышел Грей и остановился. Питер Марлоу понял, что его сразу же заметили. «Марлоу?» «О, привет, Грей. Что, тоже не спится?» — сказал он, потягиваясь. «Давно вы здесь?» «Несколько минут. Я устал бродить и решил вот присесть отдохнуть». «Где ваш приятель?» «Кто?» «Американец», — ехидно осклабился Грей. «Не знаю, спит, наверное». Грей посмотрел на его китайский костюм. Рубашка порвалась на плечах и вся промокла от пота. Живот и колени перепачканы в грязи, к которой прилипли кусочки листьев. Грязный мазок на лице. «Где это вы так извозились? И почему вы так сильно вспотели? Чем вы занимались?» «Я грязный, потому что...» «Да ведь нет ничего страшного, если ты посадишь на мундир пару-другую пятен честной грязи». «Скажу больше», — продолжал Питер Марлоу, поднимаясь и отряхивая штаны на коленях и сзади. «Ничто не заставляет человека чувствовать себя таким чистым, как немного грязи, которую он потом смывает. А потею я, потому что вы потеете. Сами знаете, тропики, жара и все такое». «Что у вас в карманах?» «Одно то, что у вас подозрительные жучины и умишка, еще не означает, что все кругом таскают с собой контрабанду. Никому не запрещено бродить по лагерю, если не спится». «Это верно», — ответил Грей. «Зато всем запрещено бродить за пределами лагеря. Питер Марлоу бесстрастно воззрился на него, вовсе не чувствуя в себе этой бесстрастности, и попытался угадать, какого черта Грей хотел этим сказать. Неужели он знал? Нужно быть дураком, чтобы отважиться на такое. «Верно», — Грей посмотрел на него долгим тяжелым взглядом. Потом круто повернулся и зашагал прочь. Питер Марлоу некоторое время смотрел ему вслед. Потом и он повернулся и пошел в противоположном направлении, не глядя на барак американцев. Сегодня Мак должен был выписаться из госпиталя. Питер Марлоу улыбнулся, подумав о подарке, который будет ждать его дома. Лежа в безопасности на своей кровати, король проводил Питера Марлоу взглядом. Потом глаза его нашли Грея, врага номер один, чья прямая зловещая фигура была хорошо видна в светлеющих рассветных сумерках. Тощее, похожее на скелет тело, потрепанные шорты, грубые деревянные сандалии, без рубашки, на руке повязка, на голове вытершийся берет танкиста. Луч солнца зажег эмблему бронетанковых войск на берете, превратив ее из ничего в расплавленное золото. «Интересно, сколько же ты знаешь, Грей, сукин ты сын?» — спросил себя король.